От Ивана Калиты дошло до нас два духовных завещания, впрочем, по времени относящиеся не к концу, а к началу его 12-летнего великого княжения. Такие завещания, по-видимому, составлялись им перед каждую поездкой в Орду, ибо эти поездки, кроме долгого пути, исполненного всяких лишений, представляли опасности и от изменчивого расположения ханов, так что ни один русский князь не мог быть уверен в своем благополучном возвращении. В помянутых завещаниях Калита делит свою землю между тремя сыновьями — Симеоном, Иваном и Андреем. Старшему он отказывал лучшую часть земли с наиболее значительными городами Можайском и Коломною, Ивану — Звенигород и Рузу с властями, Андрею — Серпухов и Лопасну, также с властями, и еще некоторые волости супруги своей Елене с меньшими детьми — девочками. Но она скончалась 8 годами прежде него. Кроме властей и доходов, великий князь делит между ними и свои одежды, утварь и украшения, как то золотые цепи, пояса, унизанные жемчугом и дорогими каменьями, золотые чаши и ковши, серебряные блюда и чарки, шубы из дорогих тканей с соболиной подкладкой, с жемчужными наплечниками и с нашитыми металлическими бармами, шапки с золотым верхом, маниста, кольца, ожерелья и прочее. Не забывает завещатели о церквах, которым приказывает раздать 100 рублей и часть рухляди священникам, причем Владимирскому Успенскому собору отказывает какое-то блюдо великое, а 4 кольца. 3 сельца он отказывает на церковь в поминание о своей душе. Грамоты бросают свет и на государственные понятия, и на домашнее хозяйство московского князя, которого уже ближайшее потомство стало называть «собирателем русской земли». С одной стороны, мы видим как бы все ту же удивительную систему, все то же дробление земли между сыновьями, но, всматриваясь ближе, замечаем уже значительную разницу с прежней системой. Во-первых, младших сыновей, жену и дочерей великий князь приказывает старшему сыну, чтобы он им был печальник, то есть отдает их под его покровительство. Во-вторых, сам раздел земли устроен так, что младшим братьям трудно выйти из повиновения у старшего. Их уделы не представляют особых, сколько-нибудь округленных владений. Их волости отчасти окружены владениями старшего брата, отчасти перемешаны с ним. Наконец, уделы их довольно незначительны в сравнении с его частью. Притом они назначены только из собственных, наследственных властей. Город Москва, хотя и отказан в общее владение всех 3 братьев, но, конечно, государем его был старший из них, а младшие пользовались каждой своей 1/3, то есть 1/3 известных доходов. Затем к старшему должны были перейти вся область Переяславля-Залесского и все дальние приобретения в Поволжье. Ему же предоставлялось добыть себе от хана ярлык на великое княжение Владимирское. Следовательно, в московском княжестве того времени уже начинается заметный переход к единодержавию. В том же завещании находим любопытное указание на отношение бояр к князьям. Калита упоминает об одном боярине, Бориска Варков, которому пожаловал село, купленное в Ростовском уезде, и делает такое распоряжение. «Если боярин останется служить кому-либо из сыновей, то село оставить за ним, а если не останется, то село у него отнять». Следовательно, бояре по-прежнему были вольны в своей службе, но князь жалует им земли только под условием этой службы. После кончины Ивана Калиты сыновья его, а также князья Тверской, Суздальский, Ярославский и другие владетели северо-восточной Руси отправились в Орду. Некоторые из них стали было хлопотать о ярлыке на великое княжение Владимирское, но расположение узбека к покойному московскому князю, подкрепленное богатыми дарами хану и его любимцам, решило вопрос в пользу старшего сына Калиты Симеона, прозванного Гордым. По выражению летописи, ханам даны подрутся его все князи русские. Воротясь в Русь, он торжественно сел на великокняжеском столе во Владимире, то есть венчался в соборном храме со всеми установившимися обрядами. Решение вопроса в пользу Симеона было последней услугой узбека московскому княжему дому. Осенью или зимою того же 1341 года умер этот хан, с именем которого связана высшая степень могущества Золотой Орды и утверждение в ней ислама. Особенно он был памятен русским князьям. При нем до 10 князей сложили свои головы в Орде. Но замечательно, что, будучи усердным мусульманином, он не изменял обычной веротерпимости татарских ханов. Кроме льготных ярлыков, которые получили от него русские митрополиты Петр и Феогност, о том свидетельствуют его дружеские сношения с папой Венедиктом XII. По его просьбе хан дозволял латинским миссионерам водворять католичество в некоторых подвластных татарам землях черноморских и кавказских, например, в стране ясов или алан. Но сам узбек остался равнодушен ко всем увещеваниям папы принять христианскую веру. Византийские императоры из дома палеологов, ввиду многочисленных врагов, теснивших империю на востоке и на западе, заискивали расположение татарских ханов и не затруднялись посылать в их гаремы своих собственных дочерей. Пример тому подал основатель этой династии Михаил Палеолог, который одну свою дочь Марию послал хану Гулагу в Персию, а другую Ефросинию известному хану Ногаю. Впрочем, та и другая были побочные дочери. Узбек также имел в числе своих главных жен дочь императора Андроника III. Знаменитый арабский путешественник XIV века Ибн Батута оставил нам любопытное известие о посещении столицы Узбековой и о поездке ханской супруги, помянутой византийской царевны, к ее отцу в Константинополь около 1333 года. Из Синопа Ибн Батута прибыл в Корсунь, оттуда на местной телеге, арбе, проехал в Кафу, Феодосию, которая причислялась уже к владениям хана Узбека. Затем он посетил город Крым и оттуда отправился по Черноморским и Донским степям в столицу Кипчакского царства Сарай. В степях он видел многочисленные стада всякого скота, особенно овец, которые паслись без присмотра, охраняемые единственно строгостью татарских законов против воровства. По этим законам укравший скотину должен был воротить ее с придачей своих 9 штук такой же стоимости. Если он оказывался несостоятельным, то отдавал собственных детей. Если же не имел детей, то его самого предавали смерти. «После многих дней пути, — говорит Батут, — я прибыл в Асак, Азов, небольшой город, расположенный на морском берегу. В нем пребывает эмир, поставленный султаном Магомед Узбек-ханом. Он оказал нам почет и гостеприимство. Оттуда мы проехали в Маджар, значительный красивый город. Татарские женщины в тех краях пользуются большим уважением, в особенности вдовы вельмож и ханов. Женщины эти благочестивы, а также щедры на милостыню и другие добрые дела. Они ходят без покрывал с совершенно открытыми лицами. Очевидно, мусульманский гаремный быт еще не успел наложить свою печать на кипчакских татар. Я отправился в султанский лагерь, который тогда находился в области, известной под именем Биштак, Биштау, или Пятигорье. Мы прибыли на место, где султан только что расположился со своим двором. В этот лагерь, называющийся Урду, Орда, мы приехали в первый день месяца Рамадана. Тут мы увидали подвижный город с его улицами, мечетями и кухнями, дым от которых поднимался по мере их движения. Но когда был дан знак остановиться, все это сделалось неподвижно. Султан Магомед Узбек очень могуществен, пользуется обширной властью и есть повелитель неверных, то есть не мусульман. Он принадлежит к 7 великим царям света, каковы суть государи Запада, Фец Марокко, Египта и Сирии, обоих Ираков, Персии, Кипчака, Туркестана, Индии и Китая.